Милос повсюду следовал за ней. «Каковы твои соображения относительно этого города душ и их так называемого короля?» — спросила она его, когда обход был завершен. «Я думаю, правитель древнего королевства будет обращаться с тобой просто как с предметом обстановки, и не больше», — ответил Милос. Он явно и сам много размышлял над этим вопросом. «Твое прибытие туда будет служить интересам только одного человека, да?» «Да», — согласилась Мэри, зная в точности, на кого намекает Милос. «Но Джикса вряд ли можно считать человеком, не так ли?» Она оглянулась по сторонам. Не слышит ли их предмет их беседы? Джикс частенько объявлялся поблизости, когда его никто не ожидал. Он умел пригасить свое послесвещение, что делало его еще менее заметным. «Джикс уже завоевал расположение этих воинственных светящихся кошмаров. Он предаст нас, не задумываясь, при первой же возможности». «Запросто», — тихо проговорил Милос. «Но я глубоко верю в твою способность даже предательство обратить себе на пользу». Неумирающая вера Милоса в ее силы была для Мэри в эти тяжкие минуты сомнений как раз тем, в чем она нуждалась больше всего, и поэтому она без колебаний давала Милосу то, в чем нуждался он. Когда он обнимал ее, она ему это позволяла. Когда он целовал ее, она отвечала на поцелуи с тем точно отмеренным количеством страсти, которого, по ее разумению, хотелось бы такому парню, как Милос. «Ах, если бы ты только была скинджекером», — не раз говорил он ей, — «в живой плоти страсть ощущается куда сильнее и глубже». У Мэри на это был готов ответ. «Нет страсти более глубокой, чем страсть души». Однако каждый раз, когда они оказывались наедине, его после свечения вспыхивало, окрашиваясь в лавандовый цвет любви, а ее — нет. «Подожди немного, Милос», — утешала она его. «Сейчас для меня слишком трудные времена, но когда-нибудь...» Он принимал это обещание любви, безоговорочно веря, что так и случится. Возможно, потому что в это верила сама Мэри. Если он станет выполнять все, что она ему прикажет, идти навстречу всем ее пожеланиям, то когда-нибудь она полюбит его всей душой. А если нет... Ну что ж, тогда он, по крайней мере, будет вечно наслаждаться, если не любовью, то ее приятной заменой. Его и это устраивало. Милос ушел проверить посты, а Мэри стояла и всматривалась в ночь. К ней, как всегда крадучись, подошел Джикс. «Прекрасная ночь», — произнес он. «Возможно, если не считать дождя. Дождь — это источник жизни. Майя поклоняются дождю». «Если ты скинджекер, — возразила Мэри, — то ты не майя. Твое тело живо, и где бы оно сейчас ни лежало, оно находится в очень даже современном мире». «Мои предки были майя, — ответил он. Король научил меня ценить традиции предков». «О, да, конечно», — хмыкнула Мэри. — «Человеческие жертвоприношения и кровавый спорт». Джикс ее замечание не задел. «Ничего такого в городе душ ты не найдешь. Никаких жертвоприношений, потому что никто не умирает. И хотя спорт там есть, но крови нет». Мэри попыталась вообразить себе этот великий город, но вдруг обнаружила, что ей этого вовсе не хочется. «Почему ты сейчас не с Джилл?» «Каждой душе иногда нужно побыть наедине с собой», — ответил он. Это высказывание навело Мэри на мысль, что отношения этой парочки, возможно, не так глубоки, как кажется со стороны. А вдруг удастся их разъединить? Эти двое могли бы принести куда больше пользы, если бы их внимание не было сосредоточено друг на друге. Мэри все еще размышляла об этом, когда Джикс огорошил ее вопросом, обсуждать который она не была готова. «Уна Пригунта», — произнес он, — «один вопрос. Али изгнанница сказала мне, что ты собираешься уничтожить живой мир. Я хочу знать, так ли это». Мэри смотрела в его немигающие, пронизывающие глаза, словно завороженная. Она ведь ни с кем не делилась своими планами до конца. Но Али, Это мерзкая тварь. Скинджекила ее и проникла в мозг, украла ее самые сокровенные мысли. Мэри понимала, что должна подбирать слова очень аккуратно. «Это поразительно, что она распространяет обо мне такие слухи», — сказала она наконец. «И что она полагает, будто я способна на столь невиданное дело». «Я думаю, ты вполне способна уничтожить мир», — проговорил Джикс, — «с помощью верно подобранных друзей». По его тону невозможно было определить, какие чувства он испытывает при этом утверждении. «У тебя такое богатое воображение?» «Вовсе оно не богатое, но я вижу то, что вижу». «И что же ты видишь?» «Вижу, что ты искренне веришь в то, что делаешь. Иногда боги смотрят благосклонно на тех, кто безгранично верит в свои замыслы, но иногда эта вера ввергает их в гнев». «Ну что ж, не будем гневить богов», — ответила Мэри, изо всех сил стараясь, чтобы ее голос не прозвучал снисходительно. «Моя задача — охранять детей. Что бы там Али тебе ни говорила, судьба живого мира меня не волнует». Джикс кивнул, приняв, по-видимому, ее слова за чистую монету. «Если тебя в действительности волнует только благо твоих детей, тогда я уверен, что в городе душ вы найдете безопасную гавань». Он ушел, предоставив Мэри драгоценную возможность побыть наедине с собой. Она улыбнулась. Хорошо, что ей удалось отделаться от него, не прибегая ко лжи. Потому что она сказала ему доподлинную правду. Судьба живого мира ее не волнует. Это значит, что она уничтожит его с легкой душой. Наступило утро, а Мэри все еще не могла прийти в себя после разговора с Джиксом. Весь день она напряженно размышляла о том, как быть дальше. Сначала она считала Джикса духом, преследующим только свои мелкие интересы. Но теперь она поняла, что он может послужить ключом либо к сияющему новому будущему между мира, либо к ее, Мэри, гибели.